слышно, что вокруг меня. Я уповаю на тебя. Всегда я слышу голос твой, хочу бежать лишь за тобой. Всегда я слышу голос твой, хочу бежать лишь за тобой. Жизнь мою.